Таким образом, решающим фактором в терапии становится прежде всего использование взрослого. Если терапевт и взрослый договорятся и вступят в союз, союз может быть использован против родителя, чтобы дать разрешение ребенку. Либо сделать что-то запретное, либо не подчиниться провокации родителя. После завершения кризиса ребенку Пата по-прежнему предстоит противостоять полному энергии родителю. В случае положительного разрешения «ты можешь испытать оргазм с мужем, если хочешь», ребенок может лишиться энергии и стать слишком слабым, чтобы сопротивляться мстительному родителю. После отрицательного разрешения «не обязательно пить, чтобы доказать, что ты мужчина», ребенок напряжен и раздражителен. Он может испытывать негодование против того, кто дал ему разрешение сопротивляться. В таком раздраженном и уязвленном состоянии он беззащитен перед насмешками родителя. В обоих случаях в этот момент терапевт должен быть готов защитить ребенка против насмешек и мести родителя. Теперь мы с некоторой уверенностью можем говорить о трех основаниях терапии, которые определяют ее эффективность. Это возможность, разрешение и защита. Терапевт должен дать ребенку разрешение ослушаться предписаний и провокаций родителя. Чтобы осуществить это эффективно, он должен знать свои возможности. Он не всемогущ, но достаточно силен, чтобы справиться с родителем пациента. И ребенок пациента должен верить, что терапевт настолько силен, что сможет защитить его от гнева родителя. Слова «сила» и «возможность» в данном случае в равной степени относятся к терапевтам-мужчинам и женщинам. Простую иллюстрацию предлагает Делла, глава 3. В пьяном виде она теряла память и могла в беспамятстве причинить себе вред. 1. «Если я не перестану это делать, — говорила она, взрослый, — я погублю и себя, и своих детей». 2. «Верно, — отвечал доктор Кью, взрослый, таким образом захватывая ее уже активного взрослого. 3. «Вам нужно разрешение перестать пить». 2. «Конечно, нужно, взрослый». 6. «Верно». 4. «Поэтому перестаньте пить», родитель к ее ребенку. 5. «Что мне делать, когда я испытываю напряжение?» Ребенок. 5. «Позвоните мне», взрослая процедура. Что она и сделала, и с хорошими результатами. Транзакции, номера в скобках, здесь таковы. 1. «Захвати взрослого» или «подожди, пока он активизируется». 2. «Вступи в союз с взрослым». 3. «Изложи свой план и посмотри, согласится ли с ним взрослый». 4. «Если все ясно, дай ребенку разрешение ослушаться родителя. Это следует сделать четко и в простых императивах, без всяких «если», «и» и «но». 5. Предложи ребенку защиту от последствий его неповиновения. 6. Подкрепи сделанное, сообщив взрослому, что все в порядке.